богатство и Бог. Иов был состоятельным человеком. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Иов – библейский пример богобоязненного и состоятельного человека. Он, как и Авраам, получил большие материальные блага от Бога. В этом ответ на вопрос, который задают сейчас многие люди – грех ли быть богатым? Дело не в греховности богатства, а в том, как люди этим богатством распоряжаются. Павел советовал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». 1 Тимофея, глава 6, стихи с 17 по 19. К сожалению, обычно именно бедные люди бывают самыми щедрыми. Я вижу это очень часто. И все же слово «щедрость» относится и к богатым. Поэтому я призываю вас для вашего же собственного блага всегда использовать богатство во славу Божию. Как учил Павел, будьте готовы поделиться и помочь другим тем, что Бог дал вам.